Пока он стоял, в кружку нищенки со звоном падали медные монетки. — Чего уставился? — грубым голосом сказала нищенка. — Шел бы себе! И он пошел дальше, подсчитывая в уме, сколько она насобирает за день, если при нем минуты за 3-4 ей кинули 6 грошиков и копейку. Сумма получалась настолько солидная, что он несколько раз проверил счет, прежде чем уверился в громадном доходе старухи. Даже если вычесть морозные и дождливые дни, когда по улицам никто не ходит, получалось, что быть слепцом выгоднее, чем, скажем, лакеем, швейцаром или почтальоном. Зато скучно, стой как прикованный, заводи глаза под лоб и конючь тонким жалостным голосом. Никаких денег не захочется. Ванек вышел к Сретенским воротам, оглушившим его многоголосьем толпы, скрипом тележных колес, цокотом копыт, дребезжанием пролеток, уханьем бочек, скатывающихся в винные подвалы братьев Перхушковых, что сразу за углом бульвара. Криками торговцев сластями и фруктами он нырнул в толпу, как в омут, радуясь ее бессмысленному возбуждению, будто все были малость под хмельком, и сам хмелее от толчии, запахов, шумов, и вдруг укрепившись верой, что четвертак у него в кармане, и он увидит русалку и досыта наестся тянучками, липучками и постным сахаром. В этой светлой уверенности он добрался до почты, вошел в припахивающую склепом контору и узнал, что писем для госпожи фон Мек нету. Он не то чтобы легко, а как-то ожесточенно весело перенес удар. Купил конверт и самую дешевую марку с изображением царской короны. Натерев пятачок чернилами, он отпечатал его несколько раз на обрывке, подобранной с пола газеты. Затем бледно отшлепнул на марку, написал адрес по всем правилам. Москва, Рождественский бульвар, ее высокоблагородию госпоже фон Мек в собственном доме. Спрятал письмо за пазуху и тем же путем отправился домой. За время его отсутствия произошло очередное изгнание управляющего из кабинета госпожи фон Мек. На сей раз она была настроена вроде бы мягче, притихшая, сосредоточенная в себе, будто решала в укромье какую-то важную для себя задачу. Она даже не спросила о почте, указала управляющему на стул и сама села напротив, за маленький инкрустированный столик. Похоже было, что она рада отвлечься чем-то посторонним от своих дум. Да и вид рабочего столика, за которым она подписала столько важных бумаг, подействовал на Василия Сергеевича ободряюще, и он совершил непоправимую ошибку. Ему б сразу выложить главное дело, но над ним тяготел хитрый план, одобренный Жгутовым, да и вид Надежды Филаретовны располагал к неторопливости, и он завел речь насчет ремонта сахарного завода. Он еще не добрался до конца, когда Надежда Филаретовна устала и спокойно сказала: «Хорошо, Сергеич, я все это знаю и писала вам еще с дороги. Приступайте. Зачем вы докучаете мне одним и тем же? Вы разве не видите? Я плохо себя чувствую, мне не до вас. Ну почему люди такие жестокие? Господи, ну почему?» — произнесла она с выражением, поразившим управляющего до дна души и приведшим в действие его слезные мешки. Истинное горе обладает свойством затрагивать даже самые замшелые души. А управляющий вовсе не был дремучим человеком. Ему стоило громадного труда побороть в себе слабость чисто человеческого сочувствия фон Мэг и продолжить свою линию. Я осмеливаюсь беспокоить вашу милость, ибо возникает необходимость в дополнительных средствах. В связи с этим обстоятельством прошу обратить внимание на предложение купца первой гильдии господина Жгутова о приобретении леса. Фон Мэг давно не слушал управляющего, вновь погрузившись в свою ночь. Но знакомое слово «лес», связавшееся в силу чистого временного совпадения с молчанием Чайковского, со всей ее мукой пронизала глухоту невнимания и угодила искрой в пороховой погреб. «Подите вон!» — сказала она, побледнев от бешенства. Управляющий вышел и поплелся по коридору, волоча ноги, совсем забыв о том, что барыня не терпит шарканья. Его мысль перескочила сейчас почему-то на прокламацию, невесть кем подброшенную на медне во двор. Он с гневом порвал ее и кинул в печку, возмущаясь равнодушием полиции, допускающей распространение таких воззваний. Там говорилось о царской власти и всех тех, кто поддерживает трон, и вывод был — надо с этим кончать. Василий Сергеевич думал, что при всей глупости листовки в ней содержится кое-что справедливое. Только потому что Мэг какая-то фон, она позволяет себе выдерживать в прихожей такого человека, как Иван Прокофьевич Жгутов, которому по уму и деловитости в подметки не годится. Россия вечно будет отставать от других стран, пока не сменятся порядки и у власти не станут люди, подобные Жгутову. Управляющий, сам того не ведая, пришел к сознанию необходимости буржуазной революции в России, то есть совершил громадный скачок в своем внутреннем развитии. Вернувшись с почты, Ванек сразу наткнулся на господина Жгутова, поджидавшего в воротах. — Ну! — грозно молвил Жгутов, схватив мальчонку за худое плечо. Тот почувствовал тяжесть руки Жгутова и не посмел сказать свою ложь. Жгутов в сердцах тряхнул Ванька. Из-под рубашки выпало письмо. Жгутов нагнулся, ухватил письмо и отпустил Ванька, но тот и не думал бежать. Сильнее страха был в нем интерес. Как воспримет Жгутов его писанину? Купец осмотрел письмо, повертел его так и эдак, глянул на просвет, чуть ли не понюхал, задержался взглядом на штемпеле и спокойно разорвал конверт. Медленно, шевеля губами, прочел письмо. — Неужто сам сочинил? — спросил он без улыбки. — Важно составлено. И не Влад словам трижды стукнул мальчонку по лбу костяшкой согнутого указательного пальца. Тот собрался было зареветь, но с удивлением обнаружил, что удары не причиняют боли. Палец не наказывал, скорее поощрял. — Четверточок, с вашей милости! — сказал Ванек, собравшись с духом. — Что? Полуприкрытые тяжелыми веками глаза Жгутова распахнулись двумя неожиданно синими озерцами. — А как же? — осмелел Ванек. — Уговор дороже денег. Обещали ведь за письмо четвертак. — Большие способности у щенка, — будто про себя сказал Жгутов и полез в карман. Он вынул два пятака и пяти алтыны, погремел ими в ладошки и опустил назад в карман. — Не дам, — сказал он. — За промашку твою не дам. Такие дела надо чисто делать, чтоб комар носа не подточил. А ты Штемпель не туда шмякнул. Но отношения Ванька и Жгутова на том не кончились. Восхищенный способностями мальчишки, который в столь нежном возрасте проявил недюжинную деловую сметку, Жгутов решил забрать его к себе. Хорошо иметь близкого и толкового человека, который был бы тебе всем обязан, тобой выращен и вознесен. К сожалению, судьба обидела Ивана Прокофьевича, наградив его двумя курицами-дочками и сыном-дурачком. Дочка, бог с ним, вырастет, замуж, даст за каждой сколько следует, и разговор окончен, но коли в сыне чужая кровь — это беда. Для него отцовы дела и заботы — ничто. Ноль внимания — фунт презрения. И бил его отец, и на хлеб воду сажал, и лишением наследства грозил — все тщетно. Парню 16-й год, а он только и знает, что всяких мошек да бабочек собирать и в коробку булавками прикалывать. Смотреть противно, и перед людьми совестно. Словом, сын — зачеркнутая строка жизни. О племянниках Жгутов после задержки в Москве и думать не мог без злобы. Конечно, он использует их сколько можно, но при себе удерживать не станет. Тертые калачи. Когда рядом впритык живешь, не примечаешь, а издали все видно. А вот такой Ванек лет через 6-7 будет незаменим в любом деле. И, не откладывая в долгий ящик, Жгутов в тот же день переговорил с родителями мальчика. Важным, глупым швейцаром с громадными, чисто промытыми бакенбардами и чернявой, похожей на галку, кухаркой. Те, ясное дело, и не знали, как благодарить великодушного купца.